Глава 36. Склад обмундирования здесь был победнее, чем в прежней цитадели. Женского белья и небольших размеров не было вовсе. Так что на всех девушках и части парней, не отличавшихся крупным сложением, форма болталась мешком. Но зато Илэш пообещала, что после тестов разрешит всем желающим вернуться к душевым и выстирать и замыть старую одежду. Заар с Релейфом тоже сказали, что у них нет возражений, а вот Крор так до сих пор и не появился. Накормить нашу Араву тоже оказалось небыстрым делом. Местная кухня не была рассчитана, судя по всему, на 53 лишних рта, не считая ликторов. «Надо же, мальчики у нас такие внезапно благородные!» Удивился кто-то из девчонок, когда парни единодушно решили, что первыми должны поесть мы, а они дождутся следующей партии. «Спасибо!» «Не благородные, а продуманные!» – презрительно фыркнула Картер, при этом протискиваясь на выдачу еды одной из первых. «Кто раньше поест, того первым и поведут на эти их тесты!» «Поведут туда всех, когда без разницы!» А ты всегда можешь свалить в самый конец очереди и поесть последний, если вне зависимости от причин язык отвалится простое «спасибо» сказать». Одернула Мелинду Вероника и не позволила пролезть вперед себя. На что-то пренебрежительно фыркнула и задрала нос. Для начала исследований нас опять прогнали через рамку. Только теперь она была установлена прямо посреди одного из местных помещений. Каменных мешков без окон и с единственным выходом, являвшихся, по сути, просто выдолбленными в сплошной скале полостями. Рядом с рамкой расположился на стуле Верховный. Перед ним висел магический экран и стоял небольшой столик с несколькими предметами. Освещался нормально лишь сам пятачок пространства, где расположился Белый. Все остальное помещение укрывала темнота, так что даже о размерах судить было невозможно. Запускали по нескольку человек, и я, по заведенному обыкновению, пошла последней в выделенной семерке. О чем немного пожалела, поняв, что с внушающим страх белым чудовищем осталось практически один на один. Стоять на сканировании пришлось гораздо дольше, чем раньше. И в этот раз проникающее каждую клетку воздействие уже было весьма ощутимым и крайне неприятным. Будто нечто просеивало все молекулы тела сквозь частое сито. Мне едва удалось хранить неподвижность, не кривиться и не ежиться. Настолько противно и дискомфортно это было. После Верховный жестом подозвал к себе, указал положить ладонь на край стола и прижал в ее центр испещренную чеканными знаками железку, очень напоминавшую метательную звездочку. Я невольно вздрогнула, когда она начала стремительно нагреваться и натолкнулась на цепкий, расчленяющий взгляд главного вивисектора. Он будто что-то предвкушал, но быстро разочаровался, когда нагревание прекратилось. Измерив температуру куска металла, он вдруг безо всякого предупреждения стиснул мою ладонь в своей лапище, вынуждая сжать звездочку и изрезаться о ее грани. Тут уж вскрика и гримасы боли сдержать не удалось, и неожиданно из дальнего темного угла, как призрак, появился Бронзовый. Был здесь все время. Ну, не сквозь камень же он прошел. И, кстати, он там не один. Теперь, когда я заметила его, то и рассмотрела позади еще маячащие крылатые фигуры. Верховный отпустил мою кисть, при этом продолжая явно отслеживать реакцию на появление Крора и на ранение. Словно опять ожидал чего-то, что никак не происходило. Лицо бывшего командира было скрыто тенью. Выражение не разобрать, но вот то, что он заметно расслабился, когда спустя некоторое время ничего необычного не случилось, я прекрасно поняла. А Верховный же, наоборот, выглядел недовольным. Звездочку он забрал большим пинцетом, не касаясь меня, и еще несколько секунд смотрел то на нее, то на места кровоточащих порезов, потом быстро приложил к тыльной стороне другой руки еще несколько каких-то артефактов и резко махнул рукой, велев убираться. Еще не успев отвернуться, я засекла, как Бронзовый отступил обратно, скрываясь опять в темноте. Ждать окончания обследования нас отправили в соседний зал, куда и почти влетел Верховный спустя некоторое время. В полной тишине он пялился на нас, переводя глаза с одного кадета на другого. Так точно выбирал в уме индивидуальное орудие пытки или способ умерщвления. Жутко. «Даю одну попытку любому из вас сообщить сведения, способные представлять для меня интерес. Гарантирую в обмен на действительно ценную информацию защиту и освобождение от ликторского договора», — отчеканил он. «Ого, вот это щедрость! Огромное искушение, только не вызывает эта жестокая бледная поганка. У меня ни капли доверия. Он не из тех, кто по доброте душевной выпустит из своих лап беднягу, которому не повезло в них очутиться. Он скорее самолично голову тебе, Летти, откусит, а не свободой наградит». «Какого рода сведения вас интересуют?» Тут же оживилась Картер, да и Вероника нервно заерзала. Остальные стали недоуменно переглядываться. Я нарочно старалась не смотреть на МакГрегора, но краем глаза видела, что он с присущим ему театральным талантом также достоверно изображал изумление, оставаясь при этом похожим на готовое выстрелить оружие. Все, что угодно, что можно счесть странным или достойным внимания высшего руководства. Вкратчиво ответил Белый, концентрируясь теперь на Мелинде. «У меня есть такая информация!» Обрадовалась сучка и вскочила с пола. «Кадет Войт состоит в сексуальной связи с Декурионом Крором и за это постоянно получает всякие послабления и прощения проступков. Он даже спускает ей нападения и угрозы другим кадетам, хотя было озвучено, что за это полагается наказание и даже смертная казнь. Это устаревшие сведения, не представляющие больше интереса», отрезал Верховный, скривившись, как от целого лимона во рту. И вокруг Картер тихо, но презрительно зафыркали ребята. «Что-то еще более свежее и актуальное?» Ответом была тишина и гневное сопение добровольной стукачки-неудачницы. «Что же, больше такой возможности представлять не собираюсь!» Зло рявкнул главный ликтор и покинул помещение. Отдых нам, само собой, не полагался, отправили собирать, перетаскивать и устанавливать двухъярусные койки со склада на черти каком подземном уровне в тот зал, где мы уже спали на полу. Все удобства своими руками, никто нас обслуживать не обязан. Там же нам Релеев и читал очередную лекцию об основных видах используемого в зараженных землях оружия. «Декурион Релеев, а когда мы уже от теории перейдем к практике?» поинтересовался кто-то из восседавших на своих койках кадетов. «Тогда, когда мы сочтем вас достаточно заслуживающими доверия, чтобы дать в корявые ручонки нечто способное стрелять и убивать», ухмыльнулся Синий. После прилета сюда он, как и остальные наши командиры, выглядел мрачнее обычного. «Это типа никогда!» — фыркнул кто-то. И мне пришло на ум, что не так уж это далеко от истины. Но в самом деле, не идиоты же ликторы, чтобы доверить убойную мощь тем, кто вполне способен обратить ее против них же. Может, они нас и прокачивали физически своими дарами, но основной-то начинки в башке так просто не поменяешь. Все больше начинаю думать, что никаких солдат из нас сделать особенно и не стремились. Скорее уж, эксперимент ради самого эксперимента. Покосившись на незаметно появившегося в спально-лекционном зале Крора, натолкнулась на его пристальный, задумчивый взгляд и пришла к неожиданному выводу, что наших непосредственных командиров тоже использовали, не посвящая в настоящий смысл происходящего. Вдруг опытом подвергаемся не только мы, но и наши наставники. В чем суть? Выработать полное безразличие или способность во всех вокруг видеть лишь объекты, пригодные для использования в определенных целях, а не живых людей, примерно так, как нас рассматривает их Верховный. Что только в голову не лезет, когда, как думать мне нужно не о судьбе нового поколения ликторов, а о собственной шкуре и способе свалить отсюда к чертям. Отбой объявили сразу после ужина, на котором Бронзовый по-прежнему глядел на меня пристально, и как будто с ожиданием, но не приближался. Наутро же нас подняли и стали партиями по 10 человек спускать на, оказывается, имеющемся тут лифте. Вниз и вниз. А потом оставили в одном из бесконечных, выдолбленных в камне коридорах, велев просто найти путь наверх с помощью обретенного дара восприятия. Ну, реально, это же проще простого в гребаном скальном, едва освещенном лабиринте. Особенно учитывая то, что по факту никто из нас этого проклятущего дара и не пережил бы. А значит, и пресловутого восприятия в необходимом объеме у нас, судя по всему, не имелось. Мы слепым стадом шатались туда-сюда, но ходили по кругу, а может и нет, но однако же... И 2 часа спустя не достигли хоть каких-то помещений, носящих на себе отпечаток постоянного присутствия и использования. Все те же грубо вытесанные в камне коридоры, пустые залы и снова и опять. МакГрегор тащился позади всей толпы, как всегда искусно изображая общее для всех недоумение и растерянность. Ну еще бы, не в его интересах палиться и продемонстрировать всем способности с легкостью вывести нас куда нужно. И что остается? Так и блуждать тут до второго пришествия. Восприятие, говорите. То есть должно проснуться нечто вроде интуиции, что будет вести нас в верном направлении. Главное, очень возжелать оказаться где-либо. Очутиться в обществе Верховного мне не слишком улыбнулось, но блукать тут без еды и воды еще меньше. Вот я и пошла туда, куда, что называется, ноги несли, но звать с собой никого не стала. Если заблужусь, не хочу отвечать еще и за кого-то. Но, как ни странно, вскоре за мной вереницей потащились и остальные, хотя и раздавались единичные реплики, вопрошающие, какого хрена мы идем именно сюда. То, что мы на верном пути, я осознала минут через 40. Уловив изменение запахов, ведь как ни крути, обитаемые помещения пахли по-другому, нежели заброшенные. Свернув за очередной крутой изгиб коридора, я едва не налетела на группу встречающих в виде Верховного и наших 4 командиров. «Итак, Войд, первое и лучший результат», — только и сказал Белый, развернулся, кивнул Бронзовому и ушел.